Глава 20. Кровь брызнула тугой струйкой, испятнав фартук Александры. «Пинцет, раззява!» – заорал Громов. Александра щелкнула торзионным пинцетом и пережала сосуд. Кровяной ручеек мгновенно иссяк. Доктор отбросил скальпель и взял пилу. Мелкозубое полотно вгрызлось в кость и заходило взад-вперед, перепиливая ее. Спустя минуту то, что еще совсем недавно было ногой человека, отвалилось в сторону. Подскочившая санитарка схватила месиво из костей и мяса и унесла. «Иглу!» Александра подала кривую иглу с заправленным китгутом. Склонившись, Громов стал зашивать рану. Держа наготове другую иглу, Александра следила, как на месте кровавого среза из мяса и белой кости появляется аккуратная культя. «Хирург он отменный», — подумала сердито. «Ну и грубиян такой же». Громов закончил шить и выпрямился. «Уносите и давайте следующего». «Нету», — сказала Александра, — «этот последний». «Хорошо», — сказал доктор устало, — «пойду отдохну, вы тоже можете». «Спасибо, ваше высокоблагородие», — хотела съязвить Александра, но промолчала. Она вышла из операционной и пошла коридором. В поместье, реквизированном под полевой госпиталь, он был широк и длинен. Вдоль стенок на грубо сколоченных топчанах лежали раненые, мест в палатах не хватало. Один из них схватил проходящую Александру за подол. «Сестричка». Александра наклонилась. «Мне по нужде». Объяснить раненому, что она медсестра, а не санитарка, Александра не стала, проще помочь. «По большой или малой?» «Малой». Александра, нагнувшись, достала из-под топчана утку, откинула одеяло и сунула вялый отросток солдата в приемник. «Давай». Тугая струя зажурчала в емкость, запахла аммиаком. Александра дождалась окончания процесса, убрала утку и накрыла раненого. «Спасибо», — сказал тот. «Ловко у тебя». «Наловчилась», — усмехнулась Александра. «Ты хорошая», — сказал раненый, — «и красивая». «И этот туда же», — подумала Александра. «Ведь чуть дышит». Она вышла во двор, опорожнила утку в очко сортира, сполоснула ее под краном и отнесла обратно. Раненый спал, сложив руки на груди. Александра вгляделась в серое изможденное лицо и покачала головой. «Не жилец». Оставив испачканный фартук в прачечной, Александра умылась и отправилась к себе. Компаньонка по комнате оказалась на месте. Александра вздохнула. «Так хотелось поспать». «Вот», — Анна подала ей газету. «Читай». Александра села на койку и развернула. Глаз зацепился за заголовок. «Благородный поступок капитана гвардии». «О нем», — догадалась она и впилась глазами в текст. Наша газета сообщала о подвигах капитана Князева и его особой роты. Это они разгромили полчище врага на подступах к Петрограду. Они проникли в тыл наступающих на востоке дивизий противника, сожгли склады с военной амуницией, разогнали кавалерийский батальон и привезли в свое распоряжение грузовик пленных. На днях капитан Князев убедительно продемонстрировал, что в его груди бьется не только храброе, но и благородное сердце. Злопыхатели утверждают, Аре нет дела до веев. Князев доказал, что это не так. Будучи вызван в Петроград, капитан заметил на дороге нищенку Вейку с ребенком. Остановив авто, он узнал, что женщина беженка, она вдова и не имеет приюта. А также, что таких, как она, в ближайшем лагере много. Любой другой на месте капитана отделил бы нищенку рублем другим и уехал бы с чистой совестью. Но наш герой не таков. Посадив женщину в автомобиль, Князев заехал в лагерь и забрал оттуда всех вдов с малыми детьми, после чего отвез их в Петроград и поселил в своем особняке, наказав дворецкому содержать беженцев на его счет, чтобы они ни в чем не знали недостатка. 39 женщин и детей, все они веи, заняли особняк, сам же капитан переселился в казармы. Так же поступили и другие члены его семьи. По их единодушному мнению, в час испытаний все должны в равной мере разделять тяготы, выпавшие на долю отчизны. Только один этот факт способен пробудить в наших сердцах признательность к славному гражданину Отечества, каковым, несомненно, является капитан Князев. Однако наш герой не удовлетворился сим благородным поступком. Прознав о бедственном положении беженцев, он вышел с ходатайством об учреждении общества вспомоществования жертвам войны. Шефом общества любезно согласился стать начальник корпуса жандармов полковник Зубов. На его призыв откликнулись состоятельные граждане Новой России, которые внесли на счет общества свыше 20 тысяч рублей. Из них 2 тысячи пожертвовал лично Князев. Полковник Зубов предложил увеличить доходы общества оригинальным путем. Изготовить цветные портреты героя войны капитана Князева и продавать их желающим, с тем, чтобы все доходы поступали в помощь беженцам, раненым и увечным. Истинные герои скромны. Капитан Князев решительно возражал против продажи его портретов, но попечительский совет общества предложение поддержал. Отныне каждый может внести лепту в благородное дело, купив портрет в лавке или на почте. Малый портрет в рамке и с подставкой для стола стоит рубль, большой настенный – 2. На обратной стороне портретов типографским способом воспроизведена подпись капитана под словами «Твори добро». Первый выпуск портретов уже распродан, в работе находится новый тираж. Илья Степанович Князев, чистокровный ари, родом из небогатой семьи. Организовав общество по прокату фильмов, приобрел состояние, которое потратил на экипировку своей роты. Узнав о сём, его императорское величество повелел возместить расходы. Получив средства, Князев тратит их на благо общества. Благородный, редкой души человек. «Подумаешь», — сказала Александра, возвращая газету. «Будь у меня средства, и я бы жертвовала». «Все так говорят», — возразила Анна. «Только одни говорят, а другие делают. Ты даже портрета его не купила». «Зачем он мне?» — подумала Александра. «Я его и так видела». Она нахмурилась. «Не обижайся», — Анна села и обняла Александру за плечи. «Ты хорошая. Редкая Ари станет ухаживать за веями. Ты такая, как он, только я люблю его больше». «Знаешь», — она перешла на шепот, — «его мать Вейка». «Ну да», — подумала Александра. Я видела его уздечку. «Не веришь? Все говорят». «А кто отец?» — съехидничала Александра. Анна склонилась к ее ушку и зашептала. «Неправда», — возмутилась Александра. «Не хочешь верить? Не верь», — пожала плечами Анна. «Только люди зря болтать не станут». Она достала из кармана ножнички и стала выстригать из газеты заметку. «Зачем тебе?» — удивилась Александра. «Собираю все, что про него пишут. Получу жалование, большой портрет куплю. Здесь повешу». Она указала на стену напротив. «Будет на меня пялиться», — рассердилась Александра. Распространяемый повсеместно портрет Ильи ей не нравился. На нем он выглядел чересчур благообразно. Было еще обстоятельство, в котором Александра не хотела признаться. Любой мог купить этот портрет и делать с ним, что пожелает. Словно подтверждая ее мысль, Анна отнесла вырезку в свою тумбочку, взяла стоявший на ней портрет Князева, полюбовалась и чмокнула в губы. «Ну и целуй», — подумала Александра. «Я его живого целовала много раз». «Я вот что думаю», — сказала Анна, вернувшись к ней. «Ведь может случиться так, что его ранят. Легко, конечно. И он попадет к нам в госпиталь. Представляешь?» — она закатила глаза. «Я бы от него не отошла. А я б тебя не подпустила», — подумала Александра. «Анечка», — сказала вместо того. «Я с рассвета на ногах. Хочу прилечь». «Хорошо, хорошо», — замахала руками Анна. «Ухожу. Мне на дежурство». Она завязала перед зеркалом косынку с красным крестом на лбу и вышла. Александра, оставшись одна, легла прямо поверх покрывала и закрыла глаза. Решение пойти в госпиталь далось ей легко и естественно. Отчизне требовались медицинские кадры, у нее имелось свидетельство медсестры. Студентов, изучавших антропологию, учили медицине. Александра написала в военное ведомство, там немедленно откликнулись. Ей предложили госпиталь в Петрограде, но Александра попросилась на фронт. В ведомстве пожали плечами и выдали предписание. Александра опасалась, что ее какари в госпитале плохо примут, этого не случилось. Во-первых, ушей под косынкой сестры не видно, во-вторых, работа навалилась столько, что было не до выяснения отношений. Начальник госпиталя, коллежский асессор Громов, расспросив Александру, назначил ее ассистировать при операциях. В госпитале не хватало врачей, а тут сестра с университетским образованием. С Громовым она хлебнула горе. Оперируя, доктор язык не сдерживал. В ответ Александра молчала, но не из боязни. Ехала сюда не за тем, чтобы ругаться. Скажи, кто раньше, что надменный Вей будет кричать на нее, а она послушно терпеть, Александра не поверила бы. Но это случилось, и она смирилась. Главной причиной ее появления на фронте было другое. Илья воевал, его рота действовала поблизости, рано или поздно их пути должны пересечься. Гордую и надменную Ари он отверг, к медицинской сестре отнесется иначе. Наташа Ростова изменила Андрею Болконскому, это много хуже, чем сделала Александра по отношению к Илье. Но князь Наташу простил. Потому как был раненый, а Наташа за ним ходила. То, о чем проговорилась Анна, было единственной и заветной мечтой Александры. Бледный, страдающий Илья на больничной койке, и она рядом. Отзывчивая, готовая немедленно помочь. Вот она отирает лихорадочный пот с его лба, а он берет ее ладонь и прижимает к щеке. Она всхлипывает, слезы капают ему на лицо. Он поднимает худую прозрачную ладонь и ласково отирает их. Так было в фильмах на его ноутбуке, и Александра желала, чтобы у них вышло так же. Она не заметила, как уснула, и сон ее был хорош. Илья смотрел на нее и улыбался. «Соскучилась, сладенькая?» — спросил ласково. «Да», — ответила Саша, простирая к нему руки. «И я скучал», — сказал он, наклоняясь. «Ты не представляешь, как». «Представляю», — сказала Саша. «Очень даже представляю». «Я сама», — она всхлипнула. К ее удивлению он не обнял ее, нахмурился и потряс за плечо. «Вставай, быстро!» «А, что?» Александра вскочила и увидела стоящую возле койки Анну. «Вставай», — повторила та. «Громов собирает персонал. Беда!» «Коллеги», — сказал Громов, и Александра удивилась. Впервые на ее памяти коллежский асессор обратился к ним так. «У меня дурная весть. Телефонировали из штаба корпуса. Очхи прорвали фронт. Их кавалерийская часть движется в нашу сторону. Самое большое через час она будет здесь». Общий вздох прошелестел среди собранного персонала. В штабе предложили эвакуировать госпиталь, но это невозможно. Много тяжелых раненых, которые неизбежно умрут дорогой. К тому же у нас нет достаточного числа повозок. Разумеется, мы можем бежать, бросив раненых на произвол судьбы, но лично я принял решение остаться. Вам я не могу приказывать. Плен — штука несладкая. «Я с вами», — неожиданно для себя выпалила Александра. Громов глянул на нее укоризненно. «Вам, Александра Андреевна, я бы рекомендовал уехать. К пленным веям очхи относятся терпимо, а вот Кари...» «Наплевать», — сказала Александра. «Было бы кого бояться», — она фыркнула. «Да что тут говорить, Семен Гордеевич», — воскликнул второй врач. «Все остаемся, так, барышни?» Сестры и санитарки закивали. «Спасибо», — сказал Громов. И Александра с удивлением заметила, что глаза у него повлажнили. «В таком случае я прошу всех вернуться к раненым. Пусть неприятель видит, что мы не поддались панике и делаем свое дело. Я же поднимусь на чердак и оттуда буду следить за приближением врага». «Я с вами», — вызвалась Александра. «Мое дежурство кончилось, я свободна», — торопливо добавила она. Громов помедлил и кивнул. Вдвоем они взобрались на чердак и через слуховое окно стали смотреть в сторону, откуда ожидался противник. Поместье, реквизированное под госпиталь, располагалось на высоком холме на краю обширной поймы. Рядом проходила дорога, она сбегала к реке, пересекала пойму и исчезала за гребнем противоположного берега. «Они придут оттуда», — сказал Громов, указывая на гребень. «Нам не помогут?» — спросила Александра, только сейчас осознав происходящее. «Поблизости нет наших частей». «Обещали выслать отряд», — сказал Громов. «Только он не успеет. От штаба до госпиталя 15 верст, очхи будут раньше. Я не стал говорить людям о помощи, чтобы не обнадеживать понапрасну. Надо быть готовым к худшему». «А он не глуп», — подумала Александра. «И смел, хороший, благородный человек. Что из того, что не Ари?» Илья был прав насчет веев. Это я, дура, не понимала. Она, дорезив глазах, стала вглядываться в противоположный берег и скоро заметила там движение. Несколько всадников показались на дороге и поскакали вниз. Вот они пересекли мост над узкой речушкой и стали взбираться на ближний берег. «Передовой дозор», — шепнул Громов. «Разведка». Дозор показался совсем рядом. Александра смогла различить лица кавалеристов. Лица были как лица, покрытые пылью, фуражки на стриженных головах. Во двор госпиталя очхи не заехали. Глянули через ограду, постояли у ворот, осматривая убегавшую в дальний лес дорогу, и двинулись обратно. «Ну вот», — сказал доктор, — «сейчас появятся основные силы». В подтверждение его слов темная масса конницы показалась на дальнем берегу и не спеша потекла вниз. «Минут через 20 будут здесь», — поняла Александра. «Громов говорил, они не любят Ари. Если вздумают издеваться или того хуже насиловать, я не дамся. Возьму скальпель и перережу себе сонную артерию. Я знаю, как это сделать. Быстрая и легкая смерть». Александра решила спуститься за скальпелем, но внезапно заметила движение на этой стороне реки. Из леса выскочил автомобиль и помчался к госпиталю, следом пылил грузовик. Машины были незнакомой модели, таких она прежде не видела. «Кто это?» — спросила она. «Господи!» — Громов вцепился ей в плечо, но Александра не заметила этого. «Это обещанная помощь! Танки!» «Какие танки?» — удивилась Александра. «Отдельная рота капитана Князева, их так прозвали. Они постоянно говорят, танки грязи не боятся. К тому же носят кирасы, непробиваемые пулей. Я видел их в штабе». Александра почувствовала, как сердце в груди трепыхнулось. Вот оно, то, о чем она мечтала. Машины свернули за госпиталь и встали там, невидимые противнику. Выскочив из легковушки, высокий командир что-то прокричал. Из кузова грузовика посыпались солдаты. «Это он», — узнала Александра. «Их совсем мало», — воскликнул Громов. «От силы взвод, их же перебьют». «Не перебьют», — возразила Александра про себя. «Это же Илья». Словно подтверждая ее слова, танки свернули в сторону и, прячась за кустами, стали пробираться вдоль дороги. Сначала один солдат, затем другой, а потом и остальные по очереди останавливались, втыкали в землю какой-то тяжелый предмет, разворачивали его к дороге и прятались в кустах, разматывая за собой шнур. В считанные минуты цепочка непонятных устройств вытянулась вдоль кустарника, каждая на расстоянии двух десятков шагов от дороги. Самих танков, одетых в пятнистую форму, перестало быть видно. «Что они делают?» — спросила Александра. «Минируют», — сказал Громов. «Я слыхал про такие штуки, если правду говорят». Он замолчал. Голова наступающей колонны показалась из-за края берега. Очхи ехали шагом по четыре в ряд. Даже с чердака было видно, что люди и кони устали. При виде госпиталя, где наверняка имелись вода и пища, передние всадники оживились и прибавили ход. Хвост колонны миновал мост, а голова почти приблизилась к госпиталю, когда обочина взорвалась. Грохот ударил Александру по ушам, она закрыла их ладонями, а когда отняла их, то расслышала частую-частую стрельбу. В поднятых взрывами облаках пыли мелькали тени, кто-то падал, и Александра догадалась, что там идет бой. «Его могут ранить», — спохватилась она и рванула с чердака. «Куда вы?» — остановил ее Громов. «Там раненые!» — крикнула она. «В самом деле», — согласился доктор. «Идем». Скатившись по лестнице, Александра забежала в ординаторскую, схватила сумку с медикаментами и выбежала во двор. Бой за воротами утихал. Выстрелы раздавались, но уже редкие. Вылетев за ограду, Александра побежала по дороге и почти сразу наткнулась на мешанину тел. Люди, кони лежали друг на друге, ворочались и стонали, пятная землю кровью. Александра свернула на обочину, но тела лежали и здесь. Она стала пробираться, переступая их. Внезапно сильная рука схватила ее за лодыжку. «Сестричка, помоги!» Александра глянула вниз. Очхи лежал на спине, его правая нога выше ботинка была неестественно повернута, и обмотка в этом месте набухала красным. «Огнестрельный перелом», — машинально определила Александра. «Задет крупный сосуд, он истечет кровью». «Сестричка», — повторил солдат, — «пожалуйста, умоляю». Лицо раненого было серым, он часто-часто дышал. Не думая больше ни о чем и забыв, что перед ней враг, Александра упала на колени, вытащила из сумки жгут и перехватила сломанную ногу под коленом. Затем стала бинтовать рану прямо поверх обмотки. Когда она закончила, очхи был без сознания. Александра побежала вперед и почти сразу наткнулась на раненого в живот солдатика. Он ни о чем не просил, просто смотрел на нее умоляющими глазами, и Александра, сердясь на саму себя, стала его перевязывать. А когда разогнулась, то поняла, что торопиться некуда. Поле боя было полно сестрами и санитарами. Они выискивали среди тел раненых, перевязывали их и несли к госпиталю. На обочине, шагах в 20, Александра заметила Илью. Он сидел на траве, обнаженный по пояс, и сам доктор Громов бинтовал ему руку. «Ранен», — поняла Александра. «Я опоздала». Оставалась надежда, что Илью оставят на лечение, но он встал, и Громов помог ему одеться. Здоровой рукой Илья поднял лежавшую амуницию и забросил на плечо. Он пошел по направлению к ней, о чем-то беседуя с Громовым, и Александра поняла: уезжает, она упустила свой шанс. Он прошел шагах в 5, не заметив ее. «Укажите помощь раненым и не смотрите, что очхи», — услыхала она такой родной голос. «Такие же люди». «Непременно», — заверил Громов. «Только у нас мало врачей и некуда класть больных». «Скажу, в штабе помощь пришлют», — заверил Илья. «За нами вышла казачья сотня. С минуты на минуту она будет здесь. Используйте казаков как санитаров. Ночью они будут охранять госпиталь. Раненых можно класть просто на землю, подстелив им сено, до утра дотерпят. Своих я заберу, тяжелых вроде нет». Замерев, Александра смотрела, как солдаты в пятнистой форме грузят в кузов подъехавшего автомобиля раненых, заскакивают сами. Вот Илья садится в свою смешную машину, она трогается. Он уехал, так и не увидев ее. Любимый, родной, единственный. Александра хотела заплакать, но не смогла. «Какой человек», — сказал подошедший Громов. «Храбрец, умница, воин». «Как он этих?» — Громов довольным взглядом обвел усеянную телами дорогу. «Его сильно ранили?» — спросила Александра. «Ерунда», — махнул рукой доктор. «Картечь пробила мякоть, кость не задета. Заживет за неделю». «Ну что, Александра Андреевна», — добавил Громов, — «отдохнуть нам не пришлось, а ночь предстоит бессонная. Пора в операционную». Последующие дни Александра прожила почти бессознательно. Работы было столько, что спала она урывками, и это было по-своему хорошо. Не было времени думать, не хватало сил переживать. Они собрали раненых очхи, лечили и выхаживали их, но многие все равно умерли. В том числе раненый в живот солдатик, перевязав которого, она опоздала к Илье. У Александры мелькнула мысль, зря она это делала. Но мысль была запоздалой и ненужной, она ее отогнала. Из штаба корпуса прибыли санитарные машины, раненых очхи, а вместе с ним и Веев увезли, в палатах стало свободнее. На фронте установилось затишье, раненых везли мало, пришло время нечаянного отдыха. Александра сходила в баню, санитарка постирала и погладила ей платье, в один из таких дней Громов вызвал ее к себе. Александра шла недоумевая. Санитарка, передавшая приглашение, пояснить ничего не смогла. Александра не знала, что думать, прежде начальник ее не приглашал. Еще более удивилась она, перешагнув порог кабинета. Громов встретил ее у дверей. На нем был новенький отглаженный мундир с золотыми погонами, а на маленьком столике у окна, как заметила Александра, стояла откупоренная бутылка вина и конфеты в вазочке. «Проходите, Александра Андреевна, присаживайтесь», — засуетился Громов, придвигая ей стул. «Пожалуйста». Александра села. Громов немедленно налил ей вина, плеснул и себе в бокал, после чего устроился напротив. «Извините, что угощение небогатое, все, что смог достать в этой глуши. Ваше здоровье». Они чокнулись, Александра отпила. «Неплохое», — подумала, ставя бокал. «Как давно я не пила вина». «Угощайтесь», — Громов придвинул вазочку. Однако Александра есть не стала, вместо этого посмотрела на доктора. «Я понимаю, вы удивлены», — Громов смущенно кашлянул. «Я объяснюсь. Если не возражаете, с самого начала». Александра кивнула. «Когда мне сообщили, что в госпиталь приезжает медсестра Ари, я не обрадовался», — начал Громов. «Подумал, экзальтированная дамочка, желающая продемонстрировать свой патриотизм. Поэтому сразу определил вас на тяжелую должность. Думал, вы испугаетесь и запроситесь обратно. Этого не произошло». Александра молчала. «В скором времени я убедился, что вы не только отменный специалист, но и замечательная женщина. Эпизод с нападением очхи это подтвердил. Вы первые вызвались остаться, хотя лично вам плен угрожал особыми неприятностями. Именно тогда я понял, что вы для меня не просто сотрудница». «Это он о чем?» — не поняла Александра. «Я стал наводить о вас справки. Узнал, что вы никому не пишете и ни от кого не получаете писем, следовательно, одиноки. Мне рассказали, что у вас был жених, но он предпочел вам другую. Тогда я решился, понимаете?» Громов явно смущался. «Я старый холостяк, мне 35, однако и вам не 17. Я Вей, вы Ари, но эти различия имели значение до войны. Сегодня многим понятно, что в скором времени дискриминационные законы будут упразднены, и тогда... Я знаю, вы бедны, но у меня есть что предложить. Мои родители владеют поместьем к западу отсюда. Оно дает приличный доход. А сейчас, когда спрос на продовольствие вырос, прибыль умножилась. Родители – добрые и душевные люди. Они с радостью примут невестку. Вы не будете прозябать в глуши. После войны я открою собственную клинику. Врач я, как вы, наверное, успели заметить, хороший. Клиника принесет состояние. Если пожелаете, то сможете в ней работать. Я не стану препятствовать. Я современный цивилизованный человек и с пониманием отношусь к желанию женщины проявить себя не только в семье. Вы не будете разочарованы. Женщина, согласившаяся разделить со мной свою судьбу, не пожалеет об этом». «Кажется, меня сватают», — догадалась Александра. «Вы ошиблись в своих выводах», — перебила она. «У меня есть жених». «У вас?» — лицо доктора выражало изумление. «Более того, вы с ним знакомы». «И кто же он?» — Громов по-прежнему не верил. «Кто-либо из штаба корпуса?» «Не из штаба. Его портрет стоит на вашем столе». Громов оглянулся на письменный стол, и лицо его вытянулось. «Князев? Вы хотите сказать, что являетесь невестой Князева? Не может быть!» «Может», — сказала Александра. «Но...» Прямо сказать ей, что она лжет, он, как было видно, опасался, но эта мысль читалась на его лице. Александра рассердилась. «Вы бинтовали ему руку. Под ней, на левом боку, небольшой шрам в виде полумесяца, верно?» «Так», — подтвердил Громов и забормотал удивленно. «Видеть шрам вы не могли, стояли далеко. Сам я вроде не рассказывал. Я даже могу сказать, от чего у него этот шрам. Осколочное ранение, граната из подствольника». «Он так и ответил, когда я спросил, вы откуда знаете?» Александра усмехнулась, Громов смутился. «Вот», — Александра достала из кармашка обручальное кольцо и надела его на безымянный палец левой руки. «Это он заказал. Сердечко из алого рубина символизирует страстную любовь». «Господи!» — Громов вскочил и заходил по кабинету. «Это невероятно! Почему вы молчали? Почему прячете это кольцо?» «Моя соседка по комнате целует портрет Ильи каждый вечер перед сном. Она такая не одна. Тысячи женщин Новой России мечтают о Князеве. Вы хотите, чтобы меня ненавидели?» «Вы умны, я это подозревал». Громов рухнул на стул. «Но почему не пишете друг другу? Он не любит писать, я тоже. Новости о нем я узнаю из газет. Он был здесь, а вы не подошли. Я хотела, но кругом лежали раненые. Им я была нужнее. Илья поймет». «У вас невероятно сильный характер», — вздохнул Громов. «Под стать ему. Честно говоря, я не понимаю таких отношений, но это ваше право. Разумеется, я не могу соперничать с Князевым. Он знаменит, красив, умен». «А какой он любовник», — добавила Александра, закатив глаза. Лицо доктора перекосилось. «Будешь знать», — злорадно подумала Саша, — «а то раззява». «Извините, что начал этот разговор», — пробормотал Громов. «Ну что вы», — улыбнулась Александра. «Мне так давно не делали предложений, не угощали вином». Она осушила бокал и поставила на стол. «Ну я и наплела», — подумала с запоздалым испугом, но тут же успокоила себя. «Не страшно. В ведомстве родов Илья все еще мой жених». «Надеюсь», — спросила она, — «все сказанное здесь останется в тайне». «Не сомневайтесь», — подтвердил доктор. «Спасибо за угощение». Александра встала и пошла к двери. «Александра Андреевна», — она оглянулась. Вскочивший Громов смотрел ей вслед. «Я могу что-то сделать для вас». «Можете», — сказала Александра. «Не кричите на меня во время операции,